Ворд говорит, если вы уже связаны с нашими компьютерщиками, я вернусь домой. Шеско думает, чертов любитель! Неужели не видишь правды, когда она у тебя под носом? Ты даешь Фрэнку Грину зеленую улицу! Поверьте, как только мы получим доклад, вы тоже его получите. Мы будем рады вашей помощи, произносит Рурк. Шеско смотрит вниз из окна портика. Утреннее солнце сияет в белокурых волосах Ворта. Эдакий святой в кожаной куртке. Вопреки всеобщему убеждению, мы не собираем досье на всех граждан, смеется Рурк. Ага, только наполовину, а вторая половина работает на вас. Они уходят за дом, к машине. Затекающий голос Рурка говорит, пока не поговорю с Джоном, мне трудно поверить, что он натворил такое. И Ворд едва слышно отвечает, когда мы его поймаем, спросите. Через несколько минут из дома доносится, Джон, спускайся. Мы живем во лжи, сказал Рурк во Вьетнаме. Ложь помогает людям, но люди не хотят знать, что мы существуем. Они хотят, чтобы мы работали, но при этом им нужно, чтобы мы отрицали сделанное. Они не хотят ответственности, только результатов. Теперь ложь привела его сюда, и Шеско отпускает из портика складную лестницу. Рурк стоит внизу, как домовладелец, ожидающий, когда специалист закончит обработку дома от насекомых. Руки уперты в бока, голова задрана, на лице требовательное выражение – но что-то изменилось. Чуть-чуть мягче стал взгляд. За вопросом прячется страх. Все так неуловимо, что человек, плохо знающий Рурка, ничего не заметил бы. И это дает Шеске шанс. Еще Шеска понимает, что генерал отстранился. Как и многие другие за прошедшие годы, он хочет, чтобы все как-нибудь рассосалось, и хочет защитить Шеску. И это желание – лучший шанс для Шески выбраться отсюда. Самая большая удача может заключаться в мельчайшем изменении. Рурк слишком долго прожил в Вашингтоне. Приходится становиться мягче, когда занят только разговорами. «Слышно было идеально», – говорит Шеска. Лестница автоматически поднимается обратно в портик. «Ну?» – спрашивает Рурк. «Никогда не слышал этих имен». «Ни одного? И Фрэнка Грина? Если хочешь, чтобы мои люди помогли разыскать его, мы охотно подключимся». Рурк подходит так близко, что их разделяет всего несколько дюймов. Он старается говорить жестко, но Шеско видит внутреннюю уязвимость. «Я могу быть свидетелем защиты. Могу объяснить обстоятельства. Если ты считал, что материалы у меня... Почему было не подождать, пока кто-нибудь не обыщет мой дом и не найдет их? Потому что они бы ничего не нашли, если бы ты не захотел. И потому что я обязан дать тебе возможность поговорить до нашествия варваров. Устраивайся в гостиной, я сделаю кофе. Это означает, еще раз обдумай, что говорить. Но Шеске не надо ничего обдумывать заново. Рурк возвращается, неся две кружки с надписью «Вооруженные силы», в которые налит горячий, пахнущий орехами кофе. В кружку Шески отправятся три ложечки сахара и чуть-чуть свежих сливок. Рурк знает Шеску, и никакого досье ему не требуется. «Что случилось с Митчемом?» — спрашивает Рурк, усаживаясь. «Они с Чарли были... Это самое, ты видел рапорт. Они пошли в отель». И погибли при пожаре. Чарли курил и, наверное, уснул. Чарли был геем? Неправда. Шеско пьет кофе. Он абсолютно спокоен. Надо только выйти из этого дома, и он будет свободен. Пора перемешать щепотку правды со щепоткой лжи. Сначала ложь. Последние месяцы Чарли много экспериментировал. Теперь правда. Он умирал от рака. Рурк ставит кружку на стол. Шеско кивает. «Проверь его медицинскую карту. Ему оставалось несколько недель. Наркотики могли убить боль, но она возвращалась. Поэтому он экспериментировал. Хотел все испытать. Съездил в казино в Атлантик-Сити, попробовал кокаин. Я в это не лез. Митчум был одним из вариантов. Когда-то, давным-давно, было время, когда он ни за что не смог бы обмануть Рурка. А что касается семьи Чарли, то я все устроил. Полностью оплаченные колледжи для детей, двойная пенсия для жены. Я сделал все, что мог. Между нами говоря, я иногда сомневаюсь, был ли проклятый пожар случайностью. Настоящим гомиком был Митчум, а не Чарли. Может быть, Чарли почувствовал себя униженным. Может быть, у него начались боли. Не хочу знать. Самоубийство означает уменьшение льгот. Их столько связывает. Но Шеска слышит, как тикают часы. «Я не могу решить, говоришь ли ты мне правду или просто то, что я хочу услышать», — вздыхает Рурк. «Буду откровенен. Если материалы у тебя, оставь их мне. Я все им передам. И уходи. Иди куда хочешь. Отправляйся туда, куда у тебя заготовлены билеты. Они никогда не узнают, что ты был здесь». «Нет, они сочтут тебя соучастником. Я не могу этого допустить», — Шеска произносит. «Я тебе сказал, у меня нет никаких материалов». Рурк поднимает руки. «Еще я хотел сказать, что если ты сохранил тот проект, я тебя не виню. И ты прав, что бежишь». Рурк встает, и над его плечом Шеска видит сделанный цветным карандашом рисунок с вьетнамской рекой. Он узнает заросшую лесом излучину. Это недалеко от деревни, где когда-то давным-давно его отряд попал в засаду. Недалеко от тропинки, которая со временем привела его к Рурку. А генерал говорит, 30 лет жизни ты отдал своей стране. К тебя стреляли, ты потерял жену. Ты достаточно сделал для неблагодарных людей. Не твоя вина, если Вашингтон игнорирует твои предупреждения. Думаешь, так ты заставишь меня отдать тебе материалы, которых у меня нет? За все эти годы Шеска ни разу не видел у Рурка таких эмоций, реальных или наигранных. Я хотел сказать тебе в глаза, что ты сдержал клятву, о которой рассказал мне на кладбище. И что через 10 лет, когда наша страна лучше узнает, с какими угрозами сталкивается, люди, подобные тебе, станут героями. Я хотел, чтобы ты знал, ты никогда не подводил меня. Твоя страна в долгу перед тобой, а не наоборот. Рурк остывает, но теперь я успокоился, у тебя нет этих материалов. Пусть и на несколько минут, но Ворд меня почти убедил. Ты успокоился? Представь, каково мне. Я сейчас же вернусь в Нью-Йорк и все улажу. Рурк так и не коснулся своего кофе. Но помни, если через 30 минут после твоего ухода я найду в почтовом ящике дискету, подброшенную неизвестным, будет легко представить, будто мы нашли ее в Нью-Йорке. Генерал, ты просто так не сдаешься. Разговор окончен, они пожимают друг другу руки, словно скоро увидятся, хотя этого не будет. Шеска берет сумку, чувствуя устремленный на нее взгляд Рурка, но Рурк не останавливает его. Шеска сам не знает, что это, верность или уловка, но собирается уходить. Выйдя из дома, он проходит милю до машины. Рурк был прав. Я ничего им не должен. Так далеко на юге листья в октябре только начинают желтеть. В Нью-Йорке они облетели несколько недель назад. Мелькает мысль, что все, что он видит, эти пригороды, такие знакомые здешним жителям, для него чужие. Большую часть жизни он провел в местах, где листья не меняют цвета, и в местах, где листьев вообще нет. Ворд разрушил все. А теперь он заваливает поиски Фрэнка Грина. В машине Шеска меняет внешность. Кудрявый парик, карие контактные линзы. Превозмогая боль, натягивает локтевую шину. В результате инъекции кортизона в левую сторону лица раздуваются щеки, и все лицо кажется как-то тяжелее. Солнцезащитные очки беглецам не рекомендуются. Когда полиция кого-то ищет, солнцезащитные очки только привлекают внимание. Шеска едет на запад по шоссе 66, убивая время, потом сворачивает на дорогу к аэропорту имени Даллеса и выходит на долгосрочной парковке столичного аэропорта. Да, оставлю машину на долгий срок. Будет стоять, пока ее не отбуксируют. По расписанию рейс 44-й авиакомпании «Экваториана» вылетает в 11:30 ночи. 6 часов полета.